Часть четвертая. Маски прочь. Опять светило солнце, и я шла по уже знакомой дороге, ведущей от роскошного особняка Лоренса к основной части города. Как и планировалось, мы вернулись в Бристар вместе еще вчера утром. Надо отметить, мисс Вайра совершенно не расстроилась нашему отъезду. Она даже не вышла нас провожать, но все то время, пока Лоренс разбирался с багажом, оставив меня скучать около кареты, я чувствовала на себе чей-то недобрый взгляд. Наверное, Вайра не отказала себе в удовольствии подсмотреть, точно ли мы уехали. А, возможно, за нами наблюдала ее подруга, мисси Улиана, в лице которой я так неожиданно обрела злейшего врага. При воспоминании о старой ведьме я мгновенно перестала улыбаться. Бедная Фиона, сердце кровью обливается при мысли, что я так и не сумела ей помочь. Правда, Лоренс обещал что-нибудь придумать, и я очень надеюсь, что он не обманет меня. При мысли о том, как здорово прошло несколько наших совместных ночей, улыбка вновь вернулась на мои губы. Лоренс, надо же, по-моему, я на самом деле влюбляюсь в него. Вот только если он обманывает меня, то разочарование будет слишком жестоким. Увлекшись своими раздумьями, я не сразу заметила рыжеволосую девушку, которая шла мне навстречу. «Беата?» Обрадованно воскликнула Нерина, когда мы, можно сказать, столкнулись нос к носу. «Нерина?» С легкой ноткой удивления отозвалась я. «Не ожидала тебя здесь увидеть. Дейк живет совсем в другом районе». Едва не добавила я, но вовремя прикусила язык, иначе это будет выглядеть так, будто я обвиняю ее в измене. Мало ли, что ее могло привести сюда. «Не переживай, я не обманываю твоего брата с каким-нибудь богатеем». Нерина фыркнула от смеха, угадав, о чем я подумала. «На самом деле я ходила повидаться с тобой. Дейк сказал, что ты вернулась в Бристар, но пока живешь у Лоренса. Вот я и решила навестить тебя». «Вот как?» – прохладно осведомилась я. «Очень мило с твоей стороны». «И неожиданно», – добавила я про себя. «Вообще-то я не просто так шла к тебе». Нерина вдруг состроила очень виноватую рожицу. Интересно, сколько раз она тренировала ее перед зеркалом. Так и тянет погладить ее по голове и пообещать простить любую выходку, лишь бы маленькая симпатичная девочка не расплакалась. «Вот как?» – спросила я и поняла, что повторяюсь. «Да что ей от меня надо-то? Не везет так не везет. Вышла на небольшую прогулку, называется». Говоря откровенно, Лоренс строго-настрого запретил мне покидать дом. Но сегодня утром я поняла, что не выдержу еще сутки пребывания в заперти. Мне нужен был хотя бы глоток свежего воздуха, поэтому я осмелилась на короткую вылазку. В конце концов, ничего страшного не произойдет, если я просто изучу окрестности. Вряд ли Нико похитит меня во второй раз. К тому же сейчас день, а не раннее утро. Прохожих опять-таки полно. Вон тот молодой человек, к примеру, всю шею себе свернул, все оглядывается на нас с Нериной. Интересно, кто из нас ему настолько приглянулся? Наверное, все-таки она. Ишь, как волосы на солнце полыхают, словно костер прям. «Бята, позволь мне открыть тебе маленький интимный секрет», продолжила Нерина, прежде демонстративно оглядевшись по сторонам, словно проверяя, не подслушивает ли нас кто. Я скептически подняла бровь. Что-то мне не нравится такое начало. Если честно, я не отношусь к любительницам подобных тем, особенно если это касается моих родных. Ну что я узнаю на сей раз? Неужели мой брат храпит по ночам и прячет грязное нижнее белье в самых неожиданных местах? Или Нерина собирается поделиться со мной подробностями их совместных ночей? Или спросит, какой противозачаточный отвар лучше использовать? Или не приведи небо обрадует, что в скором времени мне стоит ожидать появления на свет племянника или племянницы. Даже не знаю, что из этого меня напугает сильнее. Да, мне не нравилась Нерина. И перспектива получить ее в качестве невестки совсем не радовала. Конечно, я никогда в жизни не скажу Дейку, что не одобряю его выбора. В конце концов, это его жизнь, поэтому выбирать только ему. Да что там, я даже себе внятно не могла объяснить, чем именно меня так раздражает Нерина. Вроде приятная, улыбчивая девушка. Поучать, правда, любит без меры, но кто не без греха, как говорится. Тем не менее, при виде ее я как-то напряглась и принималась ожидать какую-нибудь подлянку с ее стороны. К чести Нерины, мои страхи пока ни разу не подтвердились. Так что, скорее всего, моя внутренняя неприязнь к ней относилась к числу личных тараканов, коих у меня всегда хватало. А, скорее всего, так проявляла себя моя ревность. Раньше Дейк принадлежал только мне. Я всегда могла заявиться в его дом в любое время дня и ночи, поплакаться на его широком плече, выслушать его саркастические замечания и отбыть восвояси умиротворенное. А теперь мне приходится предупреждать о своем визите заранее, и первый, кого я увижу на пороге дома брата, будет обязательно Нерина. Это осознание не может не раздражать. «У нас сегодня маленькая годовщина с Дейком», трагично понизив голос, выдохнула Нерина. Я тоже выдохнула, правда, с нескрываемым облегчением. Фу, уже легче на душе. Все не так страшно, как мне представлялось сначала. «И я хочу сделать ему сюрприз», — продолжила Нерина. «Ну, ты знаешь, там всякие штучки, повышающие потенцию и влечение». Так, а вот теперь я не удержалась и скривилась. «Мой брат и потенция? О, небо, я не хочу ставить эти два понятия в один ряд». «Впрочем, я думаю, тебе, как хозяйке магической лавки, должно быть понятно, что я имею в виду». Нерина с заговорщическим видом подмигнула мне. «Да, я примерно представляю, о чем ты говоришь», — отозвалась я, поняв, что она ждет от меня какой-то реакции на свои откровения. «Спасибо!» — Нерина тут же воссияла радостной улыбкой и запрыгала на месте от непонятного восторга. «Спасибо, спасибо, Беата! Я так и знала, что ты согласишься помочь мне!» Я опять кисло скривилась. «Ишь, какая шустрая особа! Я ведь просто сказала, что понимаю, о чем речь, и при этом не обещала никакой помощи. Да Лоренс меня живьем сожрет, если узнает, что я опять без спроса покинула его дом и отправилась в город». «Да, но тебе придется немножко подождать», — проговорила я. «Лоренс придет со службы вечером». «А зачем ждать его возвращения?» Наивно удивилась Нерина и усердно захлопала длинными ресницами. Я задумчиво пожевала губами. «Если честно, не хотелось признаваться в том, что Лоренс запретил мне покидать дом. Это звучит как-то унизительно, что ли. Будто я бесправная рабыня, не имеющая права голоса и вынужденная беспрекословно повиноваться любой прихоти хозяина». «Ну, он удивится, если придет и не застанет меня дома», — промямлила я, не в силах придумать ничего более убедительного. «Я полагала, что королевские дознаватели обычно возвращаются поздно, поскольку завалены работой». Нерина еще усерднее захлопала ресницами. «Неужели выполнение моей просьбы займет у тебя столько времени?» И окончательно загрустила. «Вот ведь привязчивая девчонка! Вцепилась в меня, словно клещ, в бродячую собаку. А самое обидное, просьба-то действительно пустяковая. Выполнить ее мне не составит особого труда, даже с учетом того, что моя лавка сейчас находится в весьма удручающем состоянии. Основные ингредиенты сохранились. Более-менее чистый котелок тоже найду. По времени все займет час, не больше. Ну, еще час накинем на дорогу туда и обратно». «А если это так сложно для тебя, то не утруждай себя». Нерина прерывисто вздохнула, и ее прекрасные зеленые глаза опасно заблестели, словно она была готова в любой момент расплакаться. Девушка продолжила, старательно глядя себе под ноги и носком туфли, расковыривая какую-то ямку. «Прости, я не подумала, что ты можешь быть занята. Постараюсь найти кого-нибудь другого, кто сумеет помочь мне. Говорят, на бульваре Аркаш множество лавок подобного толка». «Бульвар Аркаш?» Я с невольным омерзением передернула плечами. «Нашла, куда идти. Да там в каждой второй лавке приторговывают дурман травой. Бывала я в тех заведениях и видела, из насколько ужасающего качества сырья готовят там отвары. Боюсь, я рискую потерять брата, если Нерина не передумает по поводу сюрприза ему. Несчастный самым обыкновенным образом отравится насмерть. Нерина, между тем, уже повернулась и, не удосужившись проститься со мной, медленно побрела прочь. Она грустно понурила плечи, ее волосы словно потускнели под ярким весенним солнцем. Я оглянулась на дом Лоренса, который находился от меня в двух шагах. Быть может, вернуться и предупредить слуг, что я отлучусь на пару часиков. Ох, нет, лучше не стоит. Как-то опасаюсь я лишний раз попадаться на глаза Альфреду, особенно после того, что о нем узнала. Кто его знает, вдруг не выдержит искушения и набросится на меня, решив воспользоваться удобным моментом и отсутствием Лоренса. Перефразирую известную поговорку. «Сколько волка-человека не корми, все равно зверем останется». И потом, я не сомневалась, что кто-нибудь из слуг обязательно доложит Лоренсу о моей незапланированной и неразрешенной прогулке, тогда как сейчас вряд ли в доме подозревают о моем уходе. Я была очень осторожной за завтраком, пожаловалась на головную боль, после сказала, что прилягу, и если пропущу обед, то прошу меня не тревожить. А сама улучила минутку и выскочила из дома, прежде убедившись, что никто этого не заметил. Вернуться я собиралась таким же образом, постаравшись при этом никому не попасться на глаза. Я подумала о том, как разозлится Лоренс, если узнает о моем визите в лавку, и покачала головой. Нет, слуг точно не надо предупреждать. Будем надеяться, что мне повезет, и никто ничего не узнает. Да и в конце концов, вряд ли таинственная Ильза на меня нападет среди белого дня. Тем более я буду не одна, а в сопровождении Нерины. «Эй, постой!» – окликнула ее я. Благо, что девушка не успела уйти далеко. Она еле передвигала ноги, видимо, глубоко задумавшись на тему того, в какую бы магическую лавку отправиться дальше. «Да?» – Нерина неохотно остановилась и обернулась ко мне. «Ладно уж, пойдем», – проговорила я. «Приготовлю тебе сюрприз для Дейка». «Ура!» – Нерина с таким восторгом запрыгала и захлопала в ладоши, что ближайший седовласый мужчина испуганно шарахнулся от нее. Недовольно пробурчал что-то о нынешних нравах молодежи и ускорил шаг по широкой дуге, обогнув нас. «Только чур, одна нога здесь, другая там», – предупредила я, невольно улыбнувшись от столь искренней радости Нерины. Подумала немного и зловеще добавила. «Никому ни слова о том, что в подготовке этого сюрприза участвовала я». «Конечно, конечно», – заверила меня она и лукаво подмигнула. «Не беспокойся, Дейк ничего не узнает, и Лоренсу ничего не скажу по поводу того, что ты без спроса покинула его дом». Я невольно нахмурилась. «Хм, а откуда она знает про запрет? Я ей ведь ничего не рассказывала». «Ой, да ладно тебе!» Нерина фыркнула от смеха, увидев мое озадаченное выражение лица. «И без того понятно, что у твоего избранника замашки настоящего деспота. Дейк говорил мне, что тебе с ним тяжело придется, мол, знает он привычки лучшего друга, и кое-что в его характере твоему брату очень не нравится». «Да неужели?» – заинтересованно переспросила я. «И что же именно?» «Пойдем, по дороге расскажу», – нетерпеливо махнула рукой Нерина. «Ты ж вроде как спешишь?» Я кивнула, согласившись с ее доводами, и в последний раз обернулась, чтобы посмотреть на дом Лоренса. Почему-то в этот момент мое сердце сжалось в дурном предчувствии. Я вдруг подумала, что еще очень долго не увижу этот симпатичный особняк, утопающий в зелени плюща, но почти сразу с досадой мотнула головой, отгоняя дурные мысли. Чушь какая-то. Из-за постоянных запугиваний Лоренса я превратилась в настоящего параноика, после чего заспешила вслед за Нериной, желая как можно быстрее разделаться со взятым на себя обязательством. При виде знакомого крохотного двухэтажного здания, каким-то чудом втиснувшегося между двумя более высокими домами, мое сердце невольно защемило. «Лавка, моя лавка! Как же я по тебе соскучилась! Такое чувство, будто я отсутствовала целую вечность, и даже страшно представить, какой непоправимый урон вся эта история принесет моей деловой репутации и заказам. Клиенты не любят, когда их любимый магазинчик без объяснения причинно вдруг перестает работать. На окне лавки виднелось криво прилепленное объявление. Подойдя ближе, я прочитала несколько строк, написанных явно почерком Дейка, очень ровным и красивым. «Приносим свои глубочайшие извинения за временные неудобства», — гласило послание. «Лавка возобновит свою деятельность в ближайшее время. Мисс Беата Райчел в настоящий момент находится на курсах повышения квалификации». Я даже рассмеялась от выдумки брата. «Молодец, Дейк! Хоть немного попытался минимизировать вред от моего долгого отсутствия. Моим клиентам должно понравиться, что я стараюсь профессионально совершенствоваться». Затем мой взгляд скользнул ниже, и я нахмурилась, увидев огромный амбарный замок на дверях лавки. «Ой, в прошлый раз этого не было. Видимо, тот же Дейк решил, что раз уж система распознавания аур не сработала, то лучше вернуться к старым проверенным методам. Опять-таки неплохая идея, но как мы попадем внутрь?» «Не беспокойся», — Нерина проследила за направлением моего взгляда и усмехнулась, вытащила из сумки ключ и довольно повертела им в воздухе. «Вот, вытащила из стола Дейка, когда он спал». «Молодец», — протянула я, — «все предусмотрела». Но в действительности мне почему-то стало не по себе от такой прозорливости Нерины. И вообще, мне не понравилось, что так легко она призналась в своем поступке. По всей видимости, Нерина не видела ничего страшного или неправильного в том, что рылась в вещах Дейка. Прям язык зачесался рассказать об этом брату. Помнится, он очень болезненно относится к нарушению границы личной свободы. Один раз меня до слез довел ядовитыми высказываниями, когда я осмелилась без спроса взять несколько листов чистой бумаги из его стола. Или своей невесте он позволяет куда больше, чем родной сестре? На этот момент я укоризненно покачала головой. Ох, сдается, я и в самом деле ревную брата к его девушке. Надо что-то с этим делать. Тем временем Нерина, не дожидаясь моего особого разрешения на это, уже деловито копошилась около двери. Спустя несколько секунд до меня донесся ржавый звук провернувшегося с усилием ключа, и замок с грохотом упал к ногам девушки. Та хладнокровно переступила через него, даже не подумав поднять, и первой скрылась в глубинах лавки. Я опять покачала головой. Шустра девица даже очень. Хозяйничает в лавке, будто она является полноправной хозяйкой, а не я. Или я себя накручиваю? «Беата, ты чего там застряла?» — раздался в этот момент полный недовольства голосок Нерины. «Иди сюда быстрее!» «Может, лучше уйти?» — промелькнула шальная мысль. «А то, ишь ты, раскомандовалась. Пусть это послужит уроком дурно воспитанной девчонке». Желание проучить Нерину было настолько огромным, что я даже попятилась, сделав несколько шагов назад, но почти сразу остановилась. Нет, Дейка жалко. Мало ли, какую дрянь она принесет под видом возбуждающего средства. Хорошо, если жив останется. После чего я несколько раз глубоко вздохнула и вошла в лавку. «Ну, наконец-то!» — неприветливо встретила меня Нерина, которая успела расположиться в кресле для посетителей. «Я уж думала, ты решила сбежать!» Я проигнорировала ее высказывание, с удивлением оглядываясь по сторонам. Да, было видно, что Лоренс и мои братья неплохо постарались, пока я отсутствовала. Теперь здесь не было ни намека на тот ужасающий беспорядок и разруху, которые я встретила в прошлый свой визит. Все баночки, скляночки по своим местам. Прилавок блестит от чистоты, а под ногами совершенно новый, потрясающе красивый ковер со сложным цветочным орнаментом. Не удержавшись, я присела и пощупала. Мягкий, наверняка очень дорогой. Интересно, это кто расщедрился и зачем? Он же через пару дней будет весь черный от грязи. Пусть сейчас весна и достаточно сухо, но дожди никто не отменял, а грустный опыт доказывает, что из посетителей мало кто утруждает себя вытиранием ног. «Ковер зачарован и способен к самоочищению при помощи магии», — небрежно сказала Нерина, заметив, что я все еще изучаю новый предмет обстановки. «Вечером достаточно постучать по одному из его углов, и вся грязь радостно притянется к совку». «Ого!» — Не удержалась я от удивленного восхищения. Стоит, наверное, целое состояние. Наверное, Нерина равнодушно пожала плечами. Это твой женишок Лоренс решил сделать себе сюрприз. От такого заявления я едва не подавилась. Во-первых, я не ожидала от Лоренса такой щедрости. Нет, неправильно выразилась. Возможно, такая щедрость как раз в его характере, но как мне реагировать на нее? Это слишком дорогой подарок. Елки колючие. Да лучше бы он мне бриллиантовое кольцо на помолвку подарил. Это было бы более традиционно и понятно. А так, не знаю, что и думать. А во-вторых, мне очень не понравилось, что Нерина пренебрежительно назвала его женишком. Это что еще за фамильярность? Если ей не нравится мой выбор, то пусть помалкивает в платочек. Я ведь не комментирую выбор Дейка, хотя меня тоже многое не устраивает в этой нагловатой девице. А еще он восполнил твои запасы магических средств и ингредиентов, добавила Нерина, как-то очень хищно усмехнувшись. Правда, особо просил не рассказывать тебе об этом. Уж не знаю, какое объяснение он тебе придумает. Восполнил мои запасы? Я судорожно сглотнула и потянулась к ближайшей баночке. С усилием открыла плотно притертую пробку и втянула в себя густой полынный запах. Ох, и правда, все эти скляночки, баночки, которые, как я думала, должны были стоять пустыми, на самом деле полны доверху. Твой женишок еще подключил свои связи и достал ингредиенты, которых, как ему показалось, не хватало в твоей лавке, добавила Нерина с откровенной улыбкой, наблюдая за моими действиями. Я посмотрела на полки. Помнится, ранее они не были настолько плотно заставлены. Даже страшно представить, сколько всего интересного прибавилось в моем магическом хозяйстве. А еще страшнее подумать, во сколько Лоренсу обошлась его щедрость, мысленно добавила я. «Ты не могла бы не называть Лоренса моим женишком?» попросила я, строго взглянув на Нерину, которая сидела, заложив ногу на ногу и поигрывала почти слетевшей туфелькой. «А кто ж он тогда?» — с сарказмом переспросила Нерина. «Вы ведь вроде как помолвлены или нет?» «Помолвлены», — спокойно подтвердила я. «Просто женишок звучит как-то очень пренебрежительно, что ли». «Ой, какая, оказывается, ты обидчивая!» Нерина негромко рассмеялась, будто я сказала нечто очень смешное. Я насупилась. Почему она веселится? И вообще не нравится мне, как изменилось ее поведение, когда мы вошли в лавку. Быть может, стоит преподать ей урок и уйти? Предупрежу Дейка, чтобы был поосторожнее со всякими непроверенными средствами и глядел в оба. Не добавит ли, что ненаглядная невеста ему в питье? Да и всего делов-то. Впрочем, он и сам далеко не мальчик, вряд ли согласится на сомнительный эксперимент, лишь бы угодить своей девушке. «Пожалуй, мне лучше уйти», — проговорила я, глядя на Нерину. Та в ответ лишь равнодушно ухмыльнулась, как будто не упрашивала меня не так давно об одолжении. Нет, чудная она какая-то. И дело тут явно не в том, что я ревную Дейка. Если честно, я все-таки ожидала, что Нерина одумается, извинится передо мной за необдуманные слова, а потом попросит остаться. Но она словно потеряла ко мне всяческий интерес, с демонстративным вниманием принявшись изучать безупречный маникюр. Я пожала плечами, развернулась и отправилась к дверям. Ну, хоть прогулялась, и то благо. «Стоять!» Вдруг ударил меня в спину повелительный окрик Нерины, когда я уже взялась за дверную ручку. Я удивленно обернулась к ней. «Это еще что такое? Что за тон?» Нерина все так же сидела в кресле, но теперь в ее лице и позе что-то неуловимо изменилось. Куда-то исчезла приветливая рыжеволосая девушка, и я вдруг осознала, что на самом деле она намного старше, чем выглядит. Наверное, даже старше Дейка, просто умело скрывает это. А дальше начались вообще чудеса. Ее внешность вдруг принялась преображаться, словно с нее лоскутами сползала фальшивая шкура. Рыжие волосы потеряли свой цвет и потемнели, превратившись в каштановые, как у меня. Лицо осунулось, скулы стали выше и острее, нос приобрел горбинку, а вот глаза сохранили свою яркую зелень, словно смотришь на голодную дворовую кошку. От удивления я приоткрыла рот. Ничего себе! Вот так фокусы! По всей видимости, Нерина использует иллюзорные чары самой высшей пробы. Говорят, что настоящие мастера этого дела умело сочетают магию и обычные женские средства, такие как пудру, румяна, губную помаду. В итоге они могут добиваться того, что тебя и родная мать не узнает. При этом колдовства на тебе не ощутит и самый выдающийся маг. Скорее решит, что на тебе какой-нибудь пустяковый амулетик от сглаза. Ну зачем такая маскировка на Ирине? Она от кого-то прячется? Я знаю, чего ты ждешь от меня. Тем временем проговорила она, отвлекшись от разглядывания своих ноготков и принялась раздраженно постукивать ими по подлокотнику кресла. Жаждешь, небось, что я паду перед тобой на колени и примусь умолять изготовить мне чудо-средство для твоего занудного братца. Так вот, этого не будет. Занудный братец? Она назвала Дейка занудным? Ну, в принципе, в чем-то Нерина права. Он действительно порой любит рассуждать на отвлеченные темы, но все-таки любящая девушка никогда не станет обсуждать недостатки любимого на людях. И уж тем более глупо это делать с его сестрой. «Как же меня достала твоя семейка!» Продолжила Нерина и презрительно фыркнула. «Пожалуй, это был самый тяжелый месяц в моей жизни. Терпеть слюнявые поцелуи твоего братца. Кстати, средство для потенции ему действительно не повредит. Слабоват он в этих делах. Я даже злилась на себя за то, что не выбрала Рочера. Примесь южной крови наверняка добавила огня в его темперамент. Но мне необходимо было как можно ближе подобраться к тебе, а ты всегда теснее общалась именно со старшим братцем». Я непонимающе уставилась на Нерину. Было такое чувство, будто она вдруг заговорила на совершенно незнакомом мне языке. О чем вообще речь? Зачем ей было подбираться ко мне как можно ближе? И вдруг в моей голове что-то ощутимо щелкнуло. Я вспомнила предупреждение Нико. «Ильза?» – осторожно спросила я. «Вижу, мой дорогой Нико рассказал тебе обо мне». Нерина, а вернее сказать Ильза, зло ощерилась, показав мелкие острые зубки. Презрительно обронила. «Болтун был редкостный. Я рада, что твой женишок сжег его заживо, иначе мне бы пришлось что-нибудь придумать. Как говорится, нет человека – нет проблемы». И Ильза сделала красноречивый жест, будто сворачивала кому-то невидимому шею. «Но почему ты хотела убить Нико?» – спросила я, пытаясь незаметно нащупать дверную ручку за своей спиной. «Возможно, мне удастся выскочить из лавки. Ильза слишком далеко, вряд ли она успеет остановить меня». На этом месте рассуждения я вдруг вскрикнула и подпрыгнула на месте. Неверяще поднесла к глазам обожженную руку. «Ой, больно-то как! Вон какие волдыри на пальцах и ладони наливаются!» Посмотрела на вожделенную дверную ручку и вздрогнула, заметив, что она раскалилась до ярко-алого цвета. «Ай, как невежливо!» – издевательски зацокала языком Ильза. «Хотела сбежать, не попрощавшись? Нет уж, дорогуша, придется тебе потерпеть мое присутствие. Да, кстати, еще одна такая попытка, и одним ожогом не отделаешься. Я сломаю тебе ногу, дабы умерить твою шустрость, ясно?» Я гулко сглотнула вязкую от страха слюну и кивнула. Я совершенно не сомневалась в том, что Ильза действительно способна на такое. В памяти вновь всплыли слова Нико о том, что его подельница была весьма жестокой и решительной особой, прекрасно разбирающейся в магии смерти. Еще бы выяснить, кому из семьи я настолько надоела, что пришлось пойти на столь радикальные меры. «Что касается твоего вопроса о Нико», — лениво продолжила Ильза и откинулась на спинку кресла. «Признаюсь честно, он мне нравился. Мы неплохо провели с ним время несколько лет назад, славно повеселились в высшем свете. Правда, в итоге Нико привлек к себе ненужное внимание. Как ни странно, именно твой женишок Лоренс заметил, что ограбление происходит именно после визита барона в тот или иной дом. Я первый почуяла, что дело пахнет горелым, и сделала ноги. Мне, если честно, не привыкать менять внешность. Мужчины часто недооценивают, что могут сделать обычные средства из женской косметички вкупе с иллюзорными чарами. Даже Нико вряд ли бы меня узнал. Встретимся мы с ним лицом к лицу. Я искренне полагала, что наши дороги навсегда разойдутся. Но обстоятельства, как видишь, изменились. И я напряглась. Намекает на то, что меня ей заказали. Скажет или нет, кто именно. Пришлось обратиться за помощью к старому знакомому. Ильза мечтательно улыбнулась, словно вспоминания о Нико были ей приятны. Правда, почти сразу с ледяной жестокостью добавила. На сей раз я планировала избавиться от него сразу после завершения дела, потому что он мог слишком много узнать о том, кем я являюсь на самом деле. Нико не дурак, рано или поздно сопоставил бы очевидные вещи. Я нахмурилась. Нико не дурак, а вот я, по всей видимости, полная идиотка. О чем она? Какое отношение имеет то, кем она является, к ее намерению убить меня? Если честно, ты сама виновата. Вдруг обвинила она меня и резко подалась вперед, вглядываясь в меня. Именно из-за тебя дело слишком усложнилось. Ну что тебе стоило сразу же отдать Нико ту вещь, за которой я его отправила? Тогда бы я сразу же потеряла к тебе всяческий интерес. Скорее всего, и Нико бы не тронула, если бы он не начал задавать лишних вопросов. Разошлись бы в разные стороны, словно в море корабли. «Да я понятия не имею, что тебе от меня нужно!» Возмущенно воскликнула я. Правда, при этом рука, вопреки моей воле, дернулась и словно невзначай прикрыла кулон, висящий на шее. Увы, Ильза заметила мое движение. Ее глаза хищно и остро блеснули, и я ощутила, как кулон под моими пальцами начал сам собой нагреваться. Ой, неужели она планирует повторить тот же фокус, что и с дверной ручкой? Но этого не случилось. Почти сразу Ильза с видимым разочарованием откинулась обратно на спинку кресла. «Занятно», — резюмировала она, нервно забарабанив по подлокотникам. «Это все усложняет. Право слово. Я не хотела, действительно не хотела убивать тебя. Но теперь вижу, что иначе нельзя». И вот в этот момент нашего разговора я по-настоящему струсила. Ну, то есть я и раньше боялась, но именно сейчас испугалась настолько, что у меня предательски затряслись коленки, а к горлу подкатил ком тошноты с горьким привкусом желчи. Потому как я вдруг осознала, что все это происходит в реальности. И я действительно стою напротив жестокой убийцы, которая все это время ловко притворялась обычной девушкой. А самое противное, я понятия не имею, почему она на меня так взъелась. «Тебе нужен кулон?» Дрожащим голосом высказала я свое приемлемое объяснение такой странной ненависти. «Да забирай! Он мне вообще не нравится!» И судорожно принялась расстегивать цепочку, от лишнего усердия, едва не порвав ее. «Не торопись!» Ильза взмахнула рукой, остановив меня. «Не стоит беспокоиться!» «Еще повредишь замок ненароком. Не переживай, я сниму кулон с твоего тела». Я дернулась, словно от удара, и с ужасом воззрилась на нее. А ведь она не шутит. Она на самом деле собирается убить меня. По всей видимости, не испытывает ко мне особой ненависти, просто не хочет, чтобы я дальше жила. Но почему? Разве может какая-то безделушка, не особо ценная даже, стоить жизни человека? «Видишь ли, мне нужен этот кулон», — пояснила Ильза, заметив, что я смотрю на нее в ожидании хоть какого-то объяснения. «Действительно, очень нужен. Но, увы и ах, тут ты опередила меня и уже завязала его на свою кровь. Если применить магический термин, то активировала. Демоны, да я даже прикоснуться к нему вряд ли сумею». Наверняка отец придумал какую-нибудь подлянку, и теперь положение спасет лишь твоя смерть. Тогда амулет вновь перейдет в неактивное состояние, и я смогу забрать его. Отец? Я про себя повторила ее случайную оговорку. Это придумал отец? Чей? Ее или мой? Ай, какая же ты все-таки глупышка! Ильза рассмеялась, словно сумела случайно подслушать мои изумленные мысли. покачала головой и принялась накручивать на палец локон волос, добавив: «Даже обидно, что отец возлагает на тебя такие надежды. По-моему, я гораздо больше заслуживаю стать его преемницей. Кто я и кто ты? Ты занимаешься какой-то фигней вроде любовной магии, которую ни один более-менее стоящий колдун не воспринимает всерьез. Так, замануха для дурачков, желающих потратить денег на какую-нибудь водичку под громким названием «приворотное зелье». А я? Я самостоятельно освоила науку магии смерти и уже не раз убивала при помощи заклинаний. Если посчитать, сколько жертв на моем счету, пальцев на руках не хватит. И все равно отец считает, что ты лучше и достойнее меня. Почему такая несправедливость? А ты попробуй стать добрее, глядишь, и люди к тебе потянутся. Машинально огрызнулась я. Сказать, что я была ошеломлена признаниями Ильзы, значит не сказать ничего. Я чувствовала себя настолько растерянной, будто меня пыльным мешком по голове огрели. Что все это значит? Она говорит про моего отца? Или точнее будет сказать, что про нашего? Тогда получается, Ильза моя сестра? К тому же ты тупа, равнодушно констатировала Ильза. Элементарные вещи тебе приходится подтверждать, хотя я и так тебе все сказала. Да, Беата, ты моя сестра, единокровная. Если быть точной, прости, обнимать, целовать и прыгать от восторга не буду, даже не проси. Сестра. Я самым неприличным образом икнула. Ильза, моя сестра? Но тогда получается, что никто из моей семьи не собирался убивать меня. Нико просто неправильно понял обмолвку Ильзы. Она ведь тоже в какой-то мере относится к моей семье. Удивлена. Скорее утвердительно, чем вопросительно протянула Ильза, пожала плечами. «Впрочем, я тоже совсем недавно узнала о твоем существовании. Папенька, как чувствовал, что особой сестринской любви от меня не дождешься, поэтому до последнего скрывал факт твоего существования. Наверное, полагал, что я не сумею совладать со своей ревностью и расправлюсь с тобой. Так ты хочешь убить меня из-за ревности к отцу, которого я даже никогда не видела?» — недоуменно переспросила я. — Говорю же, тупая ты! — раздраженно фыркнула Ильза. — Как можно так упорно пропускать мимо ушей то, что я тебе талдычу? Да плевать мне на тебя! Живешь и живи! Но отец отдал тебе то, что должно принадлежать мне. Кулон — это символ его власти, любви и защиты. Другими словами, подарив тебе его, он таким образом показал, что ты ему дороже, чем я, то бишь являешься наследницей его магической силы. «Магической силы?» — тихо повторила я, вспомнив странный полусон-полуявь, который привиделся мне по дороге в имение матери Лоренса. Неужели тогда меня навестил отец, желая проверить, как обстоят дела у его дочери? Помнится, он сказал, что почувствовал кровь на амулете. А что, если попробовать повторить это? Придет ли он ко мне на помощь в этом случае? Было бы неплохо, если честно. Кому, как не отцу, надлежит всыпать по первое число дочурке, слишком полюбившей убивать людей? Ладно, устала я от разговоров. Ильза потянулась, хрустнув суставами, неприятно ухмыльнулась. В принципе, я уже все сказала. «Сестричка, увы, но я намерена отправить тебя на суд богов. Этот мир слишком тесен для двух дочерей Артгала Байла». Почему-то это имя показалось мне знакомым. Такое чувство, что я когда-то уже слышала его. Наверное, мой отец и в самом деле выдающийся колдун. «Постой!» — взмолилась я, увидев, что Ильза поднялась из кресла. Еще раз потянулась, разминаясь после долгого сидения, и сделала первый шаг по направлению ко мне. «Давай еще поговорим, а? Неужели тебе не хочется побеседовать с сестрой?» «Абсолютно не хочется!» Ильза покачала головой, но все-таки остановилась. Устало вздохнула и милостиво обронила. «Хорошо, если у тебя остались какие-нибудь вопросы ко мне, задавай. Надо же порадовать единственную сестру, которая тем более доживает последние мгновения. Что там тебе интересует?» «Разгром в лавке тоже ты учинила?» – брякнула я первая, пришедшая в голову, изо всех сил стараясь отсрочить миг неминуемой гибели. Сама при этом я спрятала обе руки за спину и принялась раздирать одну из ладоней перстнем. Помнится, он постоянно царапал меня, но сейчас, как назло, камень лишь скользил по влажной от волнения коже. «Да», — Ильза спокойно кивнула. «Я скопировала заклинание, отпирающее дверь с ауры Дейка, пока он спал. Это было пустяковым заданием для меня, потому что я долгие годы промышляла грабежами. Но кулон я не нашла. Видимо, отец установил какие-то защитные чары на него. Вот со злости я и перебила здесь все». «Не очень умный поступок с вашей стороны, месс». Вдруг вступил в разговор новый участник. Я вздрогнула от неожиданности и устремила неверящий взгляд на Лоренса, который стоял на пороге двери, ведущей в подсобку, и спокойно улыбался. Откуда он здесь появился? Лицо Ильзы на мгновение исказило злобная гримаса. По всей видимости, это тоже стало для нее полнейшей неожиданностью. Но почти сразу она совладала с эмоциями и с демонстративным удивлением вздернула тонкую бровь. «Мистер Лоренс!» – прошипела она. «Какими судьбами?» «Самые большие ошибки, которые может сделать человек, это недооценить врага и переоценить себя», – насмешливо обронил Лоренс, не сводя с нее взгляда. «Вы, милочка, допустили обе. Как я уже сказал, было очень глупо учинять разгром в лавке. Таким образом, вы дали понять мне, что охота на Беату не завершилась. И я принялся копать. Подозрения теплились у меня и прежде, когда я начал ворошить прошлое барона Николаса. Уж больно мне ваша физиономия показалась знакомой. На сей раз вы переоценили ваши способности к перемене внешности, и далеко не все мужчины не обращают внимания на иллюзорные чары, считая их женской причудой и баловством». «Учту на будущее», — с досадой буркнула себе под нос Ильза. «Боюсь, этого самого будущего у вас больше нет». Лоренс лучезарно улыбнулся. Затем посмотрел на меня и скомандовал. «Беата, иди ко мне, быстро!» Естественно, я с радостью повиновалась. Принялась отступать по направлению к нему, по широкой дуге обходя Ильзу и не сводя с нее напряженного взгляда. «Еще кинется, не приведи небо!» Ильза, впрочем, не сделала никакой попытки остановить меня. Она дождалась, когда я спрячусь за спиной Лоренса, после чего с сарказмом поинтересовалась. «Не устал еще нянчиться с ней? Неужели ты в самом деле собрался взять эту пустоголовую болтушку в жены?» Я раздраженно хрюкнула. «Ишь ты, как заговорила! А еще сестра!» «Во-первых, мисс, я с вами на брудершафт не пил», — ледяным тоном отчеканил Лоренс. «Поэтому прошу придерживаться официального тона в разговоре. А во-вторых, вам не кажется...» Договорить он не успел. В следующий момент что-то грохнуло с такой силой, что я с трудом удержалась на ногах. Казалось, будто от неведомого удара покачнулось все здание. Тотчас же получерными щупальцами пополз ядовитый дым, который с неимоверной быстротой принялся заполнять помещение. Я закашлялась, неосторожно вдохнув его, посмотрела на Лоренса и обмерла от страха, потому что он уже не стоял, а сидел на коленях, ошалело мотая головой, а из его ушей текла кровь. «Как вижу, ты обладаешь теми же недостатками, которые нашел во мне», — с сарказмом обронила Ильза. «Теперь я могла ее видеть, поскольку Лоренс больше не закрывал меня». Она стояла совсем по-мужски, широко расставив ноги, и смотрела сверху вниз на противника, а на кончиках ее правой руки тлело искрами какое-то заклинание. «Беата!» — с трудом прохрипел Лоренс, роняя на грудь красноватую от крови слюну. «Беги!» Наверное, это был верный совет. Я могла бы кинуться в подсобку, где была еще одна дверь, ведущая в узкий проулок за домами, но разве могла я бросить его на произвол судьбы? Я не сомневалась, что Ильза убьет его, поскольку Лоренс заглянул под ее маску и выяснил, кем она является на самом деле. «Да-да, беги, маленькая перепуганная девчонка, спасай свою жалкую жизнь!» — ядовито посоветовала мне Ильза, затем с нескрываемой обидой добавила. Поверить не могу, что отец именно тебя назвал своей наследницей. Дочь Ардгалабайла, трусиха, настоящий позор семьи. Интересно, мне показалось, или при имени моего отца Лоренс вдруг вздрогнул и побледнел. Хотя сейчас я с трудом могла разобрать выражение его лица. От дыма глаза слезились так, словно в них от души бросили песком. Горло раздирало от желания раскашляться. В груди начало что-то неприятно хлюпать, а голова налилась свинцовой тяжестью. «Беги, Беата!» Хрипло дыша, с трудом выдохнул Лоренс, а затем его глаза страшно закатились, так что остались видны только белки, и он принялся заваливаться на бок. Я рухнула рядом, обхватив руками за плечи и уберегая таким образом от падения на пол. Нет, я не позволю Ильзе убить его на моих глазах. Что же делать? Лоренс, по всей видимости, потерял сознание. Я продолжала обнимать его, с ужасом чувствуя, как его дыхание становится все тише и слабее. О, небо! Какими же смертельными чарами ударила по нему Ильза! Ха, как трогательно! Фыркнула она, с интересом наблюдая за моими действиями. Насмешливо покачала головой. Право слово. Я готова прослезиться. Но эту трагикомедию пора завершать. Надеюсь, сестренка, тебя немного утешит та мысль, что ты умираешь рядом с женихом. И она повелительно вздела руку, на пальцах которой зловеще алело новое заклинание. Молния ее чар со свистом прочертила воздух, и я обреченно зажмурилась, понимая, что ничем не в силах противостоять ей. Однако ожидание смерти немного затянулось. Прошло несколько секунд, а ничего не происходило. И я осмелилась приоткрыть один глаз, желая увидеть, в чем же причина странной задержки. Однако сразу же изумленно распахнула оба. И было чему удивляться. Потому что между мной и Ильзой стоял Нико. Выставив перед собой обе руки, он с легкостью удерживал в воздухе смертельное заклинание, направленное на меня. Но Ильза не собиралась так легко сдаваться. В ее лице, казалось, не осталось ни кровинки. По подбородку стекала тонкая струйка крови от прокушенной насквозь губы. Со стороны, наверное, это выглядело очень красиво. Двое стоят друг против друга, а между ними замер недвижимый ярко-красный шар. Вот только мне от этой картины было по-настоящему жутко. «А ты набрался сил!» – прошипела Ильза, не сводя немигающего взора с Нико. Тот, напротив, словно не испытывал никакого неудобства от этого своеобразного магического противостояния. Стоит и спокойно улыбается, будто флиртует с симпатичной девицей, а не держит в шаге от себя смертельно опасные чары. В ответ на похвалу бывшей подельницы барон усмехнулся, сказав: «У меня было много времени для тренировок, когда я думал, что больше никогда не увижу тебя». «Так, может, опустишь руки и отступишь в сторону, позволив мне решить семейные проблемы, и вновь счастливо заживем вместе?» — вдруг предложила Ильза. Судя по всему, ей действительно непросто приходилось в этой схватке. Прежде зеленые глаза сейчас были совершенно черными из-за расширенных до предела зрачков, лоб блестел от обильной испарины. Да, если она притворяется, желая застать Нико врасплох, то делает это блестяще. «Тем более твоя ненаглядная Беата недолго горевала по тебе», продолжила изливать яд Ильза. «Посмотри, как быстро она нашла утешение в чужих объятиях». Улыбка медленно сползла с губ Нико, и я напряглась. «Ой, а ведь он и в самом деле имеет все основания злиться на меня». «Сердце красавицы склонно к изменам», прохладно проговорил Нико. Что, в принципе, относится и к тебе. По крайней мере, Беата не планировала убить меня сразу, как только я стану ей неинтересен. Да, кстати, а что насчет нашей клятвы никогда не причинять друг другу вреда? А теперь кровь так резко бросилась в лицо Ильзы, что в мгновение ока она стала красной, как переспелый помидор. Ну надо же, неужели ей стало стыдно? Ты слышал? Скорее утвердительно, чем вопросительно, протянула она. «О, да!» Нико криво ухмыльнулся. «Я все слышал, моя бесценная. Надо же, Я даже не предполагал, что в твоей хорошенькой головке бродят такие кровожадные планы по поводу моей скромной персоны. Впрочем, разве можно ожидать что-нибудь иного от дочери самого Артгала? Видимо, клятва для тебя – пустой звук. Эти намеки на загадочную личность моего отца начали меня раздражать. Да кто такой этот Артгал Байл? По всей видимости, весьма примечательная личность. Почему тогда я о нем ничего не знаю? Даже не в курсе, гордиться или стыдиться родством с этим человеком. Ну все, хватит слов! Ильза вдруг резко взмахнула рукой, и шар пламени отлетел в сторону. С треском врезался в стену, и я вскрикнула от ужаса, поскольку деревянные панели мгновенно занялись огнем. Правда, тут же закашлялась в очередной раз, наглотавшись дыма, от которого раскалывалась голова. А с губ Ильзы уже сорвалось новое заклинание. Она небрежно встряхнула рукой, и с ее пальцев веером посыпались трескучие зеленые искры, каждая из которых, достигнув пола или стен, тут же вспыхивала жадными огоньками всепоглощающего пламени. «Беата!» Нико кинул быстрый, встревоженный взгляд через плечо. «Оставь его и выбирайся! Задняя дверь открыта!» «Оставить Лоренса? Но он без сознания и наверняка погибнет в огне!» Впрочем, вряд ли Нико тревожит эти обстоятельства, поскольку сам он совсем недавно чудом избежал такой же участи, которой, между прочим, приговорил его именно Лоренс. Однако вражда этих двоих меня занимала лишь постольку поскольку. Я была обязана Лоренсу слишком многим, чтобы не сделать хотя бы попытки вытащить его из бушующего пламени, подступающего все ближе и ближе. Поэтому я привстала и с кряхтением подхватила Лоренса под мышки, после чего попыталась сдвинуть его с места. Ох, и тяжелый же он! «Беата, не сходи с ума!» — рявкнул на меня Нико. «Я не смогу вечность удерживать огонь! Спасайся сама!» Только сейчас я заметила, что барон широко раскинул руки, словно силясь обнять кого-то невидимого. С кончиков его пальцев лился прохладный голубоватый свет, и пламя не смело пресечь эту невидимую границу. Увы, радиус действия чар Нико был не слишком велик, а что самое ужасное, он медленно, но верно уменьшался. «Иди к дверям!» — тяжело дыша крикнул Нико. «И я пойду за тобой. Вдвоем мы выберемся!» «Вдвоем?» Я перевела взгляд на Лоренса, который как раз в этот момент слабо зашевелился и застонал, впервые за несколько минут подав хоть какой-то признак жизни. Но я не могу бросить его на произвол судьбы. Просто не могу. Из огня донесся ехидный смешок Ильзы. «Что, барон, теперь ты видишь, кого из вас двоих на самом деле выбрала твоя ненаглядная Беата?» Сарказмом вопросила она, оставаясь невидимой за сплошной стеной жаркого пожара. «Быть может, одумаешься и все-таки позволишь мне преподать этой девчонке урок?» «Беата!» Почти простонал Нико, и я увидела, как он покачнулся, едва не упав. Правда, почти сразу вновь вздел руки, и огонь за время его секундной слабости, подступивший вплотную с недовольным шипением, отпрянул. «Я прошу тебя, Беата, не глупи! Эти чары выпивают из меня слишком много сил!» В этот момент я увидела ножны на поясе Лоренса, из которых торчала богато украшенная рукоять кинжала. А что, если все-таки попробовать старый замысел и обогреть амулет на моей шее кровью? Хуже-то все равно не станет. Если не получится, то уйду с Нико. Я опять нагнулась к Лоренсу, рванула из ножен кинжал. «Что ты делаешь?» Раздался позади измученный полустон, полукрик Нико. «Беата, я больше не могу!» В этот момент Лоренс распахнул глаза, еще мутные после недавнего обморока. Его зрачки удивленно расширились, когда он увидел остро блеснувшее лезвие в моих руках. Губы немо шевельнулись в подобие вопроса. Я зажмурилась и, не глядя, полоснула себя по ладони, тут же схватилась за амулет. «Ну же, отец, таинственный Аркдал Бейл, ты обещал мне помочь!» Тут же стало темно и тихо. Это произошло так резко, что на какой-то миг я испугалась, не ослепла ли я и не оглохла ли, а, возможно, на меня рухнула потолочная балка, оборвав тем самым страдания. Значит, сейчас я предстану на суд богов, которые решат, в какой из уголков Нижнего мира меня отправить в ожидании перерождения. Однако стоило мне так подумать, как я тут же согнулась пополам от приступа сухого, лающего кашля. При резком движении в голове словно что-то взорвалось от боли. Хм, странное ощущение для только что погибшей. Я считала, что мертвые не могут испытывать боли. Ты звала, и я пришел. В этот момент раздался знакомый хриплый голос. В комнате медленно светлело, будто разгоралась невидимая магическая пластина. Я обнаружила, что нахожусь все в том же рабочем кабинете, и в самом его дальнем углу вновь жил странный сгусток мрака, больше всего напоминающий фигуру человека. Где остальные? Запинаясь и обмирая от собственной наглости, спросила я. Если честно, я рассчитывала, что мой отец будет настолько любезен, что заодно вытащит со мной из огня и Лоренса, а, возможно, и прихватит даже Нико в благодарность за то, что тот постарался спасти его дочь. Но я была в полном одиночестве. Лишь кинжал в моей руке, по лезвию которого еще медленно стекали капли крови, доказывая, что предыдущий кошмар не почудился мне. «Какое мне дело до них?» Донеслось до меня с равнодушной жестокостью. Я прижала руку ко рту, сдерживая невольное восклицание. «О, небо, я здесь! Но они там! И Лоренс, и Нико! Неужели они погибнут, потому что пытались помочь мне?» «Ну что, дочка, давай знакомиться?» Между тем спросил отец и, наконец-то, выступил из своего угла. Провел рукой по своему лицу, согнав завесу плотного тумана, которая прежде не позволяла мне разглядеть его внешность. На этот раз я не удержалась и все-таки вскрикнула в полный голос. И было отчего, точнее, кого испугаться. Тьма струилась по черным длинным волосам моего отца. Тьма жила в его глазах, лишенных белков и радужки. А еще у него на голове было два острых рога. Не дать не взять верный слуга бога-демона. Но разве такое возможно? «Меня зовут Аргдалбайл», — гордо произнес отец, и его голос при этом признании неожиданно окреп и грозно загремел. «Я самый выдающийся колдун этого мира. Правда, увы, ныне объявленный в розыск за некоторые эксперименты. А ты, Беата, моя дочь и моя единственная наследница. Явившись ко мне добровольно, ты не уйдешь прежде, не постигнув своего дара, дара темной колдуньи». Я судорожно закашлялась. И как бы так мягко намекнуть папеньке, что совсем не собираешься становиться темной колдуньей? Мне и хозяйкой магической лавки неплохо жилось. Правда, теперь меня скорее можно назвать хозяйкой золы и пепла. От лавки наверняка остались одни головешки. И сердце защемило от боли, когда я опять вспомнила про Лоренса и Нико, оставшихся в плену огня. Не слишком ли дорогую цену я заплатила за свое спасение? Конец первой книги.